Основание взаимоотношения с лицами, имеющими особое значение в жизни человека, складывается как результат постоянных и длительных усилий. Сразу создать невозможно то, на что требуются долгие годы и, быть может, многие жизни. Случайные встречи обычно не имеют внутреннего смысла и так же быстро заканчиваются, как и начались. Во времени укрепляется сердечная нить. Она же приводит и к новым встречам с теми, с кем приходилось расставаться. Не кончается ничто, что связано огненными нитями преданности, любви, верности и общности устремлений. Конечно, связующим цементом является учитель. Он объединяет сочетанных духов. Можно считать, что не прерывалось и не закончилось ничто. Просто наступил перерыв или антракт жизненного действа, чтобы продолжиться снова, как только внешние условия дадут соответствующую комбинацию элементов. Это надо внедрить в сознание до рисунка в мозгу. Снова придете на землю и будете вместе. Будете вместе и в условиях надземного мира. Памятование о близких и дорогих сердцу ушедших их приближает и утверждает эту близость на долгие сроки в грядущем. Все, что было, что есть и все, что будет, утверждается ныне в сердце и мыслях. Кто с кем хочет быть, тот с тем или с теми прибудет. И особенно там, в тех сферах, где пребывание духа определяется мыслью. Мыслью творится будущее человека. Мысль, поддержанная и усиленная огнем сердца, творит особенно мощно.